Было около полуночи, когда он вернулся домой. Не раздеваясь, только распустив пряжки перевязи, повалился в гостиной на диван и заснул, как убитый. Его разбудили негодующие крики Уна и благодушный басистый рев. Пошел, пошел, пошел, волчонок, отдавлю ухо. Да спел ты, не говори. Брысь, не путайся под ногами. Да не верю, но говорят, вон. Дверь распахнулась, и в гостиную ввалился огромный, как зверь, Пэх, барон Пампа Дон Бао. Краснощекий, белозубый, с торчащими вперед усами, в бархатном берете на бекрень и в роскошном малиновом плаще, под которым тускло блестел медный панцирь. Следом волочился Уна, вцепившийся барону в правую штанину. Барон! Как вы очутились в городе, дружище! Уна, оставь барона в покое! На редкость въедливый мальчишка. Из него выйдет толк, сколько вы за него хотите. Впрочем, об этом потом дайте мне обнять вас. Они обнялись. От барона вкусно пахло пыльной дорогой, конским потом и смешанным букетом разных вин. Я вижу, вы тоже совершенно трезвы, мой друг. Впрочем, вы всегда трезвы. Счастливец! Садитесь, мой друг. Уна, подай нам эсторского, да побольше. Барон поднял огромную ладонь. Ни капли. Ни капли эсторского? Уна, не надо эсторского, принеси и руканского. Не надо вообще вин. С горечью сказал барон. Я не пью. Румата сел. Что случилось? Вы не здоровы? Я здоров, как бык. Но эти проклятые семейные сцены. Короче говоря, я поссорился с баронессой, и вот я здесь. Поссорились с баронессой? Вы? Полно, барон. Что за странные шутки? Представьте себе. Я сам как в тумане. 120 миль проскакал, как в тумане. Мой друг, мы сейчас же садимся на коней и скачем в бал. Но моя лошадь еще не отдохнула. И потом я хочу наказать ее. Кого? Да баронессу, черт подери. Мужчина я или нет, в конце концов? Она, видите ли, недовольна Пампой пьяным. Так пусть посмотрит, какой он трезвый. Я лучше сгнию здесь от воды, чем вернусь в замок. Уна угрюмо сказал. Скажите ему, чтобы ухи не крутили. Ну, пошел, волчонок. Да принеси пиво, я вспотел. Мне нужно возместить потерю жидкости. Барон возмещал потерю жидкости в течение получаса и слегка осоловел. В промежутках между глотками он поведал Румате свои неприятности. Он несколько раз проклял этих пропоиц соседей, которые повадились в замок. Приезжают с утра якобы на охоту, а потом охнуть не успеешь, уже все пьяны и рубят мебель. Они разбредаются по всему замку, везде пачкают, обижают прислугу, калечат собак и подают отвратительный пример юному баронету. Потом они разъезжаются по домам, а ты пьяный до неподвижности. Остаешься один на один с баронессой. В конце своего повествования барон совершенно расстроился и даже потребовал было эсторского, но спохватился и сказал... Румата, друг мой, пойдемте отсюда. У вас слишком богатые погреба. Уедемте. Ну, куда? Ну, не все ли равно куда. Ну, хоть бы в серую радость... А что мы будем делать в серой радости? Некоторое время барон молчал, ожесточенно дергая себя за ус. Ну как что? Ну, странно даже. Ну просто посидим, поговорим. В серой радости? Да. Я понимаю вас, это ужасно. Но все-таки уйдем. Здесь мне все время хочется потребовать эсторского. Коня мне! Сказал Румат и пошел в кабинет взять передатчик. Через несколько минут они бок о бок ехали верхом по узкой улице, погруженной в кромешную тьму. Барон, несколько оживившийся, в полный голос рассказывал о том, какого позавчера затравили вепря, об удивительных качествах юного баронета, о чуде в монастыре святого Тупки, где отец-настоятель родил из бедра шестипалого мальчика. При этом он не забывал развлекаться. Время от времени испускал волчий вой, улюлюкал и колотил плеткой в запертые ставни. Когда они подъехали к серой радости, барон остановил коня и глубоко задумался. Румата ждал. Ярко светились грязноватые окна распивочной, топтались лошади у коновизи, лениво переругивались накрашенные девицы, сидевшие рядком на скамейке под окнами. Двое слуг с натугой вкатили в распахнутые двери огромную бочку, покрытую пятнами селитры. Барон грустно сказал. Один. Страшно подумать, целая ночь впереди. И один, и она там одна. Не огорчайтесь так, мой друг. С нею баронет, с вами я, это совсем другое. Вы ничего не понимаете, мой друг. Вы слишком молоды и легкомысленны. Вам, наверное, даже доставляет удовольствие смотреть на этих шлюх. Ну, а почему бы и нет? По-моему, очень приятные девочки. Барон покачал головой и саркастически усмехнулся. Вон у той, что стоит, отвислый зад. А у той, что сейчас причесывается, и вовсе нет зада. Это коровы, мой друг, в лучшем случае. Это коровы. Вспомните, бароне, какие руки, какая грация, какая осанка, мой друг. Да, баронесса, прекрасно. Поедемте отсюда. Куда и зачем? Нет, мой друг, я никуда не поеду отсюда. А вы как хотите. Хотя мне было бы очень обидно, если бы вы оставили меня здесь одного. Разумеется, я останусь с вами, но... Никаких «но». Они бросили поводья подбежавшему слуге, гордо прошли мимо девиц и вступили в зал. Здесь было не продохнуть. Огни светильников с трудом пробивались сквозь туман испарений, как в большой и очень грязной парной бане. На скамьях за длинными столами пили, ели, божились, смеялись, плакали, целовались, орали похабные песни, потные солдаты в расстегнутых мундирах, морские бродяги в цветных кафтанах на голое тело, женщины с едва прикрытой грудью, серые штурмовики с топорами между колен, ремесленники в прожженных лохмотьях. Слева в тумане угадывалась стойка, где хозяин, сидя на особом возвышении среди гигантских бочек, управлял роем проворных и жуликоватых слуг. А справа ярким прямоугольником светился вход в чистую половину для благородных донов, почтенных купцов и серого офицерства. В конце концов, почему бы нам не выпить? Раздраженно спросил барон Пампа, схватил Румату за рукав и устремился к стойке в узкий проход между столами, царапая спины сидящих шипами поясной оторочки панциря. У стойки он выхватил из рук хозяина объемистый черпак, которым тот разливал вино по кружкам, молча осушил его до дна и объявил. Теперь все пропало, и остается одно, как следует, повеселиться. А есть ли в этом заведении место, где благородные люди могут прилично и скромно провести время, не стесняясь соседством всякой швали, рвани и варья? Хозяин заверил его, что именно в этом заведении такое место существует. Отлично. Величественно сказал барон и бросил хозяину несколько золотых. Подайте для меня и вот этого дона все самое лучшее. И пусть нам служит не какая-нибудь смазливая вертихвостка, а почтенная пожилая женщина. Хозяин сам проводил благородных донов в чистую половину. Народу здесь было немного. В углу мрачно веселилась компания серых офицеров. Четверо лейтенантов в тесных мундирчиках и двое капитанов в коротких плащах с нашивками Министерства охраны короны. У окна за большим узкогорлым кувшином скучала пара молодых аристократов с кислыми от общей разочарованности физиономиями. Неподалеку от них расположилась кучка безденежных донов в потертых калетах и штопанных плащах. Они маленькими глотками пили пиво и ежеминутно обводили помещение жаждущими взорами. Барон рухнул за свободный стол, покосился на серых офицеров и проворчал. Однако и здесь не бешвали. Но тут дородная тетка в переднике подала первую перемену. Барон крякнул, вытащил из-за пояса кинжал и принялся веселиться. Он молча пожирал увесистые ломти жареной оленины, груды маринованных моллюсков, горы морских раков, катки салатов и майонезов, заливая все это водопадами вина, пива, браги и вина, смешанного с пивом и брагой. Безденежные доны по одному и по двое начали перебираться за его стол, и барон встречал их молодецким взмахом руки и утробным ворчанием. Вдруг он перестал есть, уставился на Румату выпученными глазами и проревел лесным голосом. Я давно не был в Арканаре, мой благородный друг, и скажу вам по чести, мне что-то здесь не нравится. Что именно, барон? С интересом спросил Румата, обсасывая крылышко цыпленка. На лицах безденежных донов изобразилось почтительное внимание. «Скажите мне, мой друг», — произнес барон, вытирая замасленные руки о край плаща. «Скажите, благородные доны, с каких пор в столице его величества короля нашего повелось так, что потомки древнейших родов империи шагу не могут ступить, чтобы не натолкнуться на всяких там лавочников?» И мясников, безденежные доны переглянулись и стали отодвигаться. Румата покосился в угол, где сидели серые. Там перестали пить и глядели на барона. Я вам скажу, в чем дело, благородные доны. Это все потому, что вы здесь перетрусили. Вы их терпите потому, что боитесь. Вот ты боишься! Заорал барон, уставясь на ближайшего безденежного дона. Тот сделал постное лицо и отошел с бледной улыбкой. Трусы! Рявкнул барон. Усы его встали дыбом. Но от безденежных донов толку было мало. Тогда барон перекинул ногу через лавку, забрал в кулак правый ус и, вперив взгляд в угол, где сидели серые офицеры, заявил. А вот я ни черта не боюсь. Я бью серую сволочь, как только она мне попадется. Что там сипит? Это пивная бочка. Громко осведомился серый капитан с длинным лицом. Барон удовлетворенно улыбнулся. Он с грохотом выбрался из-за стола и взгромоздился на скамью. Румата, подняв брови, принялся за второе крылышко. «Эй вы! Серые подонки!» Заорал барон, надсаживаясь, словно офицеры были за версту от него. «Знаете, что третьего дня я, барон Помпадонбау, задал вашим хорошую тряпку! Вы понимаете, мой друг?» Обратился он к Румате из-под потолка. «Пили это мы с отцом Кабани вечером у меня в замке. И вдруг прибегает мой конюх и сообщает, что шайка серых разносит корчму золотая подкова. Мою корчму на моей родовой земле. Я командую на коней и туда. Клянусь шпорой, их там была целая шайка, человек 20. Они захватили каких-то троих. Перевелись, как свиньи, пить эти лавочники не умеют, и стали всех лупить и все ломать. Я схватил одного за ноги и пошло потеха. Я гнал их до самых тяжелых мечей. Крови было, вы не поверите, мой друг, по колено. А топоров осталось столько!» На этом рассказ барона был прерван. Капитан с длинным лицом взмахнул рукой, и тяжелый метательный нож лязгнул о нагрудную пластину баронского панциря. «Давно бы так», — сказал барон и выволок из ножен огромный двуручный меч. Он с неожиданной ловкостью соскочил на пол, меч, сверкающий полосой, прорезал воздух и перерубил потолочную балку. Барон выругался. Потолок просел, на головы посыпался мусор. Теперь все были на ногах. Безденежные доны отшатнулись к стенам, молодые аристократы взобрались на стол, чтобы лучше видеть, серые, выставив перед собой клинки, построились полукругом и мелкими шажками двинулись на барона. Только Румата остался сидеть, прикидывая, с какой стороны от барона можно встать, чтобы не попасть под меч. Широкое лезвие зловеще шелестело, описывая сверкающие круги над головой барона. Барон поражал воображение. Было в нем что-то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу. Окружив его с трех сторон, серые были вынуждены остановиться. Один из них неудачно стал спиной к Румате, и Румата, перегнувшись через стол, схватил его за шиворот, опрокинул на спину, в блюдо с объедками и стукнул ребром ладони ниже уха. Серый закрыл глаза и замер. Барон вскричал. «Прирежьте его, благородный Румата, а я прикончу остальных!» «Он их всех поубивает», — с неудовольствием подумал Румата. «Слушайте, не будем портить друг другу веселую ночь. Вам не выстоять против нас. Бросайте оружие и уходите отсюда». «Ну вот еще! Я желаю драться! Пусть они дерутся! Деритесь же, черт вас побери!» С этими словами он двинулся на серых, все убыстряя вращение меча. Серые отступали бледнее на глазах. Они явно никогда в жизни не видели грузового вертолета. Румата перепрыгнул через стол. «Погодите, мой друг, нам совершенно незачем ссориться с этими людьми. Вам не нравится их присутствие здесь, они уйдут». «Без оружия мы не уйдем», — угрюмо сообщил один из лейтенантов. «Нам попадет, я в патруле». «Черт с вами, уходите с оружием. Клинки в ножны, руки за головы. Проходить по одному, никаких подлостей, кости переломаю». «Как же мы уйдем? Этот дон загораживает нам дорогу». «И буду загораживать». Молодые аристократы обидно захохотали. «Ну хорошо, я буду держать барона, вы пробегайте, да побыстрее, долго я его не удержу. Эй, там в дверях, освободите проход, барон!» Сказал он, обнимая Пампу за обширную талию. «Мне кажется, мой друг, что вы забыли одно важное обстоятельство. Ведь этот славный меч употреблялся вашими предками только для благородного боя, ибо сказано, не обнажай в тавернах». На лице барона, продолжавшего вертеть мечом, появилась задумчивость. «Но у меня же нет другого меча». «Тем более. Вы так думаете? Вы же знаете это лучше меня. Да? Вы правы. Он посмотрел вверх на свою бешено работающую кисть. Вы не поверите, дорогой Румато, но я могу вот так 3-4 часа подряд и нисколько не устану. Ах, почему она не видит меня сейчас? Я расскажу ей. Барон вздохнул и опустил меч. Серые, согнувшись, кинулись мимо него. Барон проводил их взглядом. Не знаю. Как вы думаете, я правильно сделал, что не проводил их пинками взад? Совершенно правильно. Ну что ж, раз нам не удалось подраться, то уж теперь-то мы имеем право слегка выпить и закусить. Он стащил со стола за ноги серого лейтенанта, все еще лежавшего без сознания, язычным голосом гаркнул. Эй, хозяюшка, вина и еды. Подошли молодые аристократы и учтиво поздравили с победой. Пустяки. 6 плюгавых молодчиков, трусливых, как все лавочники. В золотой подкове я раскидал их 20. Как удачно, что тогда при мне не было моего боевого меча. Я мог бы в забывчивости обнажить его. И хотя золотая подкова несоверна, а всего лишь корчма... Некоторые так и говорят, не обнажая в корчме. Хозяйка принесла новые блюда с мясом и новые кувшины вина. Барон засучил рукава и принялся за работу. Кстати, кто были те 3 пленника, которых вы освободили в золотой подкове? Освободил? Барон перестал жевать и уставился на Румату. Но, мой благородный друг, я, вероятно, недостаточно точно выразился. Я никого не освобождал. Ведь они были арестованы, это государственное дело. С какой стати бы я стал их освобождать? Какой-то... Дон, вероятно, большой трус, старик книгачей и слуга. Он пожал плечами. Да, конечно. Грустно сказал Румата. Барон вдруг налился кровью и страшно выкатил глаза. Что? Опять? Румата оглянулся. В дверях стоял Дон Рипат. Барон заворочился, опрокидывая скамейки и роняя блюда. Дон Рипат значительно посмотрел в глаза Руматы и вышел. Прошу прощения, барон. Королевская служба. Почувствую, ни за что бы не пошел на службу.